Глава 6. Трахни меня по-человечески. Саша часто дышал и все сильнее вздрагивал. Он устало развалился на спине. Алсу поспешно встала на корточки над его промежностью на колени и схватила слегка опавший член. «Ну вот, блин, уже падать начал», — хихикнула она, прижимая крупную головку к половым губкам. «Ты сядь на него, он встанет», — ухмыльнулся мужчина. «Не залететь бы, все-таки немного спермы-то осталось внутри. Одна капелька, и все, можно забеременеть», — хмыкнула девушка и плавно опустилась на мужской орган. «Ой, как приятно-то!» «Не бойся, не залетишь», — прошептал мужчина. «Я не настолько плодовитый, чтобы плодотворить девушку остатками спермы. Мы ж не первый раз так делаем». «Да, это скорее я не такая плодовитая, чтобы забеременеть от остатков семени», — сидя на корточках, прошептала Алсу и тихонько ухмыльнулась. Она села в наездницу, оперлась руками в мужскую грудь и стала медленно двигать бедрами. С ее губ срывались нежные охи, она облизывала губки и очень тихо мычала. «И правда встает?» Шепотом засмеялась она и легла на мужчину всем телом. Она снова стала чувственно двигать бедрами, ее губы трепетно целовали щеки и шеи любовника. Ее огромная грудь буквально расплющилась об грудь мужчины. Когда она попыталась ускорить свои движения, Саша плотно прижал ее бедра к себе и стал нежно двигать тазом. «Твою мать! Он что, спецом, что ли, сдерживает меня?» Медленно выругалась Алсу, чувствуя, как по ее телу катастрофически не хватает страстных и бурных фрикций. В отчаянии она выпрямилась, села на корточки и еще сильнее оперлась на мужскую грудь. Ее промежность начала с размаху биться об лобок Саши. «Ой, хорошо!» Выдохнула она, ощущая, как по ее телу распространяются мелкие мурашки вожделения. Саша нежно погладил ее бедра и попытался прижать их к себе. «Да блин, Саша, дай мне кончить-то!» Тихонько проскулила девушка и стала еще более яростно приседать над мужчиной. Мощный пенис с размаху влетал в ее раскрытое влагалище. Ее возбуждение стремительно росло и бурлящими потоками скапливалась в промежности. Она высоко задрала голову и размашисто билась об мужской лобок. Несмотря на гигантский размер члена, Алсу старалась поглотить его как можно глубже. Она кусала губу и все более старательно шлепалась об мужскую промежность. Когда где-то на передней стенке влагалища появились сладостные пульсации, она изо всех сил ускорила свои движения и буквально через минуту чувственно вздрогнула. Она тут же переставила ноги, пересаживаясь в обычную наездницу. Нежно промычав, она еще раз вздрогнула всем телом и устало упала на мужчину. Она стала нежно целовать его шею, плавно двигая бедрами. Ее вагина все еще конвульсивно вздрагивала, как бы завершая оргазменные судороги. «Капец! В губы не целуют! Страсти от него не дождешься! И что мне с ним делать?» Пытаясь восстановить дыхание, думала Алсу. Ее влагалище долго пульсировало. Саша искренне наслаждался этой пульсацией и тихонько постановал. Чувственное дыхание девушки заводило его до полного предела. Алсу запрокидывала назад голову, со всей нежностью двигаясь на крупном мужском органе. Вдруг Саша начал плавно двигать бедрами и практически сразу громко простонал. «А, кончаю, все!» — сдавленно пробормотал он. Словно ошпаренная, Алсу отскочила от мужчины и крепко обхватила его вздрагивающий пенис. «О, да!» — выдохнул мужчина. Алсу начала плавно открывать и закрывать крупную красную головку, из которой тут же брызнуло несколько густых разгоряченных капелек. Саша конвульсивно вздрагивал, его бедра нервно дергались навстречу женской руке. Он вдруг открыл глаза и устало посмотрел на подругу. «Ох, Теперь я как лимон выжат. Ухмыльнулся он. Ну еще бы! Тепло улыбнулась Алсу. Два раза подряд кончил. Так даже молодые не все могут. Она склонилась над мягким членом и, нежно сжимая его в руке, насколько могла, заглотила его. Она очень чувственно скользила губами по головке и стволу, словно успокаивая обкончавшийся орган. Саша нежно гладил девушку по голове, его живот плавно двигался от умиротворенного дыхания. Будучи немного знакома с сексологией, Алсу старалась как можно меньше трогать головку и ее верхнюю часть, чтобы не вызывать остро неприятных ощущений после оргазма. Член Саши стал значительно меньше, и она могла заглатывать его почти наполовину. — Ты прямо успокаиваешь после оргазма. Не открывая глаз, прошептал мужчина, трепетно теребя волосы подруги. — Угу! — промычала девушка, увлеченно двигая головой. Ее влажные губки нежно скользили вперед по толстому члену и на обратном пути слегка задевали раскрасневшуюся от оргазма головку. Вскоре Алсу заметила, что мужская рука перестала ласкать ее голову. Она оторвалась от члена и, удивленно приподняв брови, уставилась на мужчину. — Ну, нормально, — ухмыльнулась она, — уже дрыхнет. — Ну, правильно, если бы я два раза подряд кончила, меня бы до утра пушкой не подняли. Алсу взяла полотенце и устало побрела в сторону ванной. Стоя под теплыми струями, она лениво намыливала свое тело мочалкой. Она слегка задирала голову и довольно улыбалась мягким струйкам, которые трепетно щекотали ее кожу, плавно стекали по огромной груди, нежели длинные торчащие сосочки и неминуемо ползли по слегка выпуклому животу к щетинистому лобочку, скромно покрытому темными волосиками. Теплые струи воды невероятно мягко ласкали ее потную кожу. Эти струйные, плавно, словно ручейки из теплого родника, стекали по всем изгибам ее тела и тут же продолжили свой путь к пояснице, ягодицам, ногам. Они словно массировали и ласкали ее измученное тело. Алсу довольно подставляла свое лицо под душ. Ей казалось, что с нее смывается весь негатив и все обиды, словно ее тело становится легким и невесомым. Когда она, шлепая босыми ногами, направилась в кухню, из комнаты раздавалось тихое, мирное сопение. Алсу ухмыльнулась и, покачав головой, продолжила свой путь. С искренним наслаждением она потягивала горячий ароматный чай, чувственно затягивалась сигаретным дымом. Мысли о неудовлетворенности все сильнее терзали ее. Равномерное тиканье часов на стене ритмично били ей по голове. Она слушала страшную тишину и чувствовала, как ее сердце наполняется непонятной тревогой. Девушка нервно кривила губки и тяжко вздыхала. Ее сознание не могло определиться между теплым отношением и сексуальным удовлетворением. Исходя из того, что с Сашей у нее не было никакого серьезного будущего, она понимала, что расстаться с ним будет несложно. Но ей было страшно остаться без мужчины совсем. Саша хоть и не мог полноценно удовлетворить ее безудержную натуру, но он дарил ей ласку, чуткость и какой-никакой секс. Алсу снова тяжко вздохнула и затушила сигарету в стеклянной пепельнице. Она поставила кружку в мойку и устало развалилась рядом с Сашей. Зачем-то прислушиваясь к стуку настенных часов, она напряженно думала о том, как найти темпераментного молодого любовника и при этом не обжечься. Она сама не заметила, как начала нежно гладить половые губки, искренне проклиная себя. Ей казалось, что ее сознание становится озабоченным и нездоровым. Она резко выдохнула и, перевернувшись на бок, прижалась к мужской спине. Постепенно она погрузилась в сладостный полудрем и, наконец, уснула.